Глава 78. Хаос. Цзыцин Уй и Чин Яо вскоре показались из леса. Также преимущественно вкладывая свои бонусные пункты в ловкость, Цзыцин У могла бежать с Юй Джуном в ногу, но ей пришлось задерживаться ради защиты Чин Яо. Поэтому, когда они пришли, Ей уже успела разобраться со всеми мутировавшими собаками. И сейчас они обозревали место побоища, где в живых осталось всего 6 боевиков. В это время Юй подошел к телу тигра, и глядя на него, он немного нахмурился. Тигр был амбициозным и безжалостным человеком, в одиночку контролируя боевиков деревни Джангуан. Но после его смерти, баланс сил в деревне нарушился. И там начнется передел власти. Поэтому первоначальный план Юй Джуна, спокойно покинуть деревню, стал невыполнимым. «С этого момента вы подчиняетесь мне», глядя на 6 выживших бойцов, жестко сказал Юй. «Вы – мои прямые подчиненные и должны беспрекословно выполнять мои команды. Я ясно выражаюсь?» Боевики растерянно переглянулись. Они не ожидали, что их босс-тигр умрет так быстро, и его место захочет занять Юй Джун. Один из них, набравшись смелости, возразил. «Вы не босс деревни Джангуан и не присоединились к нам. На каком основании вы хотите стать нашим командиром?» Как только он закончил говорить, скелет, стоявший рядом с Юем, резко бросился к говорившему и, взмахнув топором, незаметным движением обезглавил его. Голова с удивленным выражением лица высоко подлетела и, разбрызгивая кровь, упала перед другими боевиками. Оставшиеся 5 были потрясены этим. Нервно схватившись за свое оружие, они, тем не менее, не осмеливались поступить опрометчиво и наводить оружие на Юя. Увидев мгновенную казнь, Чен Яо сильно нахмурилась и посмотрела на Цзыцин У. Но та лишь покачала головой. «Неподчинение моим приказам – смерть! У каждого есть выбор – подчиниться и следовать моим командам, или же умереть прямо здесь и сейчас!» Безжалостно посмотрел Юя на оставшихся бойцов. «Подчиниться! Я буду следовать вашим командам! Командир Юя, я буду вашим подчиненным!» Боевики начали соревноваться в восклицаниях друг с другом. Тигр, за которым они следовали, мертв. И как дальше жить неизвестно. Поэтому следовать за таким сильным человеком, как Юй Джун, для них будет великой удачей в этом зомби-мире. «Заводите машину! Мы возвращаемся в деревню Джангуан!» Скомандовал Юэ одному из боевиков, садясь в ближайший джип. К тому моменту, как 2 джипа и 1 грузовик отправились обратно в деревню, перевернутый автомобиль был уже оттащен скелетом. «Босс! Босс! Тигр умер! Тигр умер!» Вбежал с криком один из боевиков в комнату одного из бригадиров бородатого Джансяна. В это время в комнате перед Джансяном на коленях ползали 3 красивых женщины в открытых черных кожаных костюмах, старательно изображающих собак и кошек. «Что? Тигр мертв?» Сначала возмутился бородатый Джансян, что его отвлекли от дрессировки женщин. Но осознав новость, его лицо изменилось. Вскочив, он пнул подвернувшуюся женщину и переспросил бойца. «Ты уверен, Чин Юань? Ты лично видел?» «Да, я лично видел», ответил Чен Юань, не отрывая взгляда от полуодетых женщин. «На нас внезапно напали эти мутировавшие собаки, и мы бежали в лес. Последнее, что я видел перед отъездом, это то, как одна из собак загрызла тигра». Бородатый Джан Сян уже давно подкупил Чен Юаня, который был под непосредственным командованием тигра. Поэтому, услышав его слова, лицо Джан Сяна озарилось великой радостью. И хлопнув по плечу бойца, он сказал ему. «Хорошо, отлично. Ты хорошо постарался. Подожди немного, пока мы не решим этот вопрос окончательно. Я отдам тебе этих 3 женщин». «Спасибо, босс, спасибо!» Очень обрадовался награде боец. После этого бородатый Джан Сян покинул дом и, быстро собрав своих 7 подчиненных, полностью их вооружил и экипировал. И вместе они отправились к большому особняку, построенному в западном стиле, в котором жил Бугай Лайчень, самый приближенный бригадир тигра. Бугай Лайчень был во дворе дома, когда увидел спешащих к нему людей бородатого Джансяна. «Джансян, что случилось?» Он в удивлении поднял брови. 2 его боевика-телохранителя подняли оружие на приближающихся людей. «Брат Лайчень, 3-й бригадир Чен Янь предал тигра!» С горечью начал говорить бородатый Джансян. «Он и Юй Джун в заговоре, чтобы убить тигра. Это сказал Чен Юань, который был с тигром. Ему удалось сбежать, рискуя жизнью, чтобы вернуться и сообщить нам. Мы не должны дать скрыться предателю. Брат Лэй Чэнь, мы должны отомстить за босса тигра. Что? Заревел Бугай Лэй Чэнь в гневе. Чэнь Янь осмелился предать тигра? Затем, переведя яростный взгляд на бойца, принесшего весть, он холодно потребовал. Чэнь Янь, рассказывай. То, что сказал Джан Цян, правда? Посмеешь меня обмануть, брошу на съедение зомби. Старший брат Лэй, все это правда? С болью в голосе ответил боец. Я не один это видел. Со мной приехали и другие. Нужно торопиться и отомстить за босса тигра. Возмущенный Бугай Лэй Чэнь, схватив два автомата Тим-79, обратился к двум телохранителям. Идемте со мной! Будь проклят, Чэнь Янь! Нам нужно содрать с него кожу и бросить зомби! Ругаясь, он вместе с последовавшими за ним боевиками поспешил к дому очкарика Чэнь Яна. Когда они ушли, бородатый Джан Сян посмотрел на бойца, принесшего хорошие новости, и сказал: «Чэнь Юань, возьми несколько человек и немедленно захвати Чьяна и женщин, которых они с Юэ Джуном привезли. Чьяна нужно захватить живым, ну или немножко помятым. Женщин тоже возьмите живыми, но если не получится, то это тоже не проблема». «Я понимаю, босс!» Кивнул боец и, взяв еще трех человек, побежал к дому Юэ Джуна. Когда эти тоже ушли, бородатый Джан Цян с оставшимися людьми последовал за Бугаем Лэй Чэнем. «Чиан! Чиан, ты здесь? Это Дагоу Цзы!» К дому, где проживал Юэ Джун и его люди, прибежал Дагоу Цзы. «Что случилось, Дагоу Цзы?» Вышел из особняка Чиан. Чиан знал, что проводник Дагоу Цзы был глазами и ушами Юэ Джуна в этой деревне. У группы Юэ не было здесь никакой власти или связи, поэтому Дагоу Цзы был их единственным источником информации. «Тигр умер. Эту информацию я получил от друга!» Быстро выпалил он. Глаза Чияна вспыхнули злой радостью, и он сразу обратился к девушкам, которые готовили или стирали во дворе. «Ван Цань, Джан Синь, немедленно закройте ворота. Потом скажите всем, чтобы спрятались в доме, и ни в коем случае не выходили. Ван Шуан, Сужи Сюэ, возьмите оружие!» После этого, достав один пистолет-пулемет Тип-79 и три обоймы к нему, он передал их Дагоу Цзы. «Спасибо, Дагоу Цзы. С этого момента ты один из нас. Возьми оружие и защити себя!» Дагоу Цзы, забрав оружие, сразу же побежал домой. Он готов искать и снабжать их информацией, но сражаться насмерть пока не готов. Девушки Ван Цань и Джан Синь закрыли ворота и поспешили в особняк. Ван Шуан и Сужи Сюэ, женщина-полицейские, взяв оружие, притаились в доме. Вскоре в деревне звучали первые выстрелы, и сразу за этим к воротам дома Юэ Джуна пришли четверо вооруженных боевиков. «Быстро открывайте ворота!» – громко закричал Чэнь Юань.